В большом городе чужой ходит от гостиницы к гостинице и всюду слышит: «Мест нет, мест нет». А тут чужие подходят и говорят: «Пойдем ко мне». Вот какая она, эта страна, Белоруссия. Что бы ни было, думает Саша, что бы ни было, где бы я ни жила, а здесь тоже мой дом. Если бы мне сейчас сказали: «Езжай домой», поехала бы я. Нет, правда ли это? Правда. Я не могу быть без детей, но без него могу. В Москве я была боль, мучение, я была не человек. Ты убежала сюда от боли? Ты спаслась от нее? Не знаю, но здесь я человек. Удивительно, они с Лешей так долго жили порознь. Война, Германия, а думают и видят одинаково. Все, что мучает ее, мучает и Лешу. С Митей она была все время рядом. Почему же ей то и дело казалось, что они не слышат, не понимают друг друга? «Ты журналист, тебе глаза песком засыпать нельзя», — сказал ему однажды Леша. «Да, все видеть это бывает страшно. Как хочется закрыть глаза, не думать. Страшно додумывать. А надо. Ну а что же будет дальше? Вот летом она поедет в Москву. И тогда поймет, как будет жить дальше. Через полгода вернется из далекой экспедиции Федина тетка. Наверное, она захочет взять Федю. Такой маленький, он все теряет, теряет. Сначала умерла мать, потом не стало отца. И вдруг меня не станет. Нет, не буду об этом. Уснуть бы. Почему я не сплю?» Из темноты выплывают лица девочек, зыбкие, будто отражение в воде. И снова утро. «Саша!» — окликает Варя. «Ты послушай, что радио говорит!» «А что такое?» «Ты слушай! Сталин помирает!» Не видя, она знала, как сейчас в Москве. Улицы, запруженные людьми, толпы у Дома Союзов, приспущенные траурные флаги, смятение, слезы, речи. А здесь тишина. Село словно вымерло. Все разошлись по своим хатам и притаились в молчании. Еще минуту назад автобус не очень быстро, но упрямо одолевал дорогу, подскакивал на ухабах, и деревья подступали к самой дороге, и ветки гремели по окнам автобуса. И вдруг он встал, как вкопанный. Саша подтягивает на плечах рюкзак. Там два белых батона, пряники и сахар для Феди с Олей, цветные карандаши и песенник. Просил заведующий клубом, три общих тетради, просил директор школы. И лекарства, лекарства, много лекарств. «Есть кто до ручьевки?» – спрашивает Саша. Никто не откликается. «Не беда, дорога знакомая, много раз хоженая. И ранним утром, и жарким полднем, и темным прохладным вечером. Вот она перед ней, безлунная лесная дорога. Потом будет поле, а за полем сразу ручьевка, дом». Идешь лесом и видишь под деревом могилу. Идешь полем, смотришь, огорожен пустырь. Тут стояла деревня, ее спалили. И хаты, и людей. В поле осталось только это огороженное пустое место. И кажется, что деревянная нагородь молча говорит: «Помни». И люди помнят. И память эта вернула людей на пепелище. И снова выросли села. Темнота, не видно низги, но Саша идет так, словно ярко светит солнце. Дорога сама ведет ее, привычная, знакомая дорога. И вдруг Саша слышит, кто-то идет следом. Не почудилось ли? Но нет, хруст сухих веток под ногами, мерный шорох листьев выдают чей-то осторожный шаг.